Лекция номер 19. Живая этика. Учение жизни. Эволюция мировоззрения. Во Вселенной нет ни абсолютного начала, ни абсолютного конца. Это в равной степени относится ко времени и пространству. Все бесконечно или беспредельно и находится в постоянном движении. Нигде нет застоя. Длительная неподвижность и абсолютный покой были бы ничем иным, как вечной смертью. Поэтому вся жизнь во Вселенной находится в непрерывном развитии или в процессе эволюции. Главнейшей задачей человеческой эволюции является постоянное расширение сознания, то есть способности наблюдать и ощущать окружающий мир, а также накапливать знания и мудрость. Ибо только на этом покоится основа всякого прогресса, который распространяется не только на цивилизацию, но и на культуру, и вместе с тем на мировоззрение. Без своевременного расширения и углубления картины мира нет продвижения вперед. Поэтому совершенно невозможно, чтобы человечество в течение тысячелетий неподвижно стояла на одной и той же ступени развития сознания и обладала бы одним и тем же мировоззрением и, соответственно, одной и той же религией. Уже на известном нам коротком отрезке истории можно наблюдать, что меняются не только культуры, но вместе с тем одно мировоззрение приходит на смену другому. Каждая эпоха имеет свое собственное мировоззрение. И если случается, что старая религия уже не соответствует новому мировоззрению, то ее место с абсолютной достоверностью занимает новая, расширенная мировая религия, даже если этот процесс занимает многие столетия. Каждая эпоха переживает свое становление, расцвет и упадок. Поэтому периодическое возникновение новых учений и приход новых мировых учителей является необходимым условием прогресса. В земной жизни мы накапливаем знания и опыт, и понемногу получаем все более углубленное представление о построении мира и о космических законах, в рамках которых нас ожидает почти неограниченное развитие. В процессе жизни мы знакомимся с высшими движущими силами и направляющими энергиями, которыми человек может пользоваться для своего развития. В космической школе жизни каждый человек имеет в конечном итоге возможности достичь высочайшего богочеловеческого состояния. В настоящее время наступил момент, когда человечество обязано подняться на более высокую ступень развития сознания. Само собой разумеется, что это обновление сознания, которое у большинства людей не будет добровольным. Основная масса ведь ничему не хочет учиться. Будет сопровождаться сильнейшими болями. Ничего нет болезненнее, чем отказ от старого, полюбившегося мировоззрения, которое в свете более великой и высокой истины выявляет свою устарелость. Тем не менее, человечество уже получило новое учение, соответствующее требованиям времени, которая значительно расширит всеобщий духовный горизонт и поднимет сознание на более высокую ступень. Это новое учение, или священное писание эпохи Водолея, которое мы знаем как живую этику или Агни-йогу, содержит все без исключения основы всех предшествующих мировых религий, ибо оно есть синтез всех основных положений предыдущих священных писаний, абсолютно всех мировых религий. Дальнейшее систематическое духовное развитие происходит на уже имеющемся фундаменте, точно так, как, к примеру, учебный материал высшей школы основывается на базе средней школы, а материал средней школы – на базе начальной школы. Новое учение содержит все основы предыдущих учений, и при одновременном расширении человеческого сознания открывает новые аспекты человеческих истин. Новое провозвестие не отрицает ни одного из существующих мировых учений в том первоначальном виде, в котором они были когда-то даны, но преподносит их людям в углубленном и очищенном виде, приспособленном к состоянию науки современности и ближайшего будущего. Поэтому, если некто станет утверждать, что новое учение не нужно, ибо у нас и так уже имеются учения Кришны, Христа, Будды и Магомета, ему следует сказать, что он еще не понял смысла человеческой эволюции и подвергает себя опасности в один прекрасный день быть исключенным из общечеловеческой эволюции, подобно школьнику, который получил годовую ведомость успеваемости с неудовлетворительными оценками и должен повторно пройти курс обучения в том же классе. На духовном плане это имело бы более тяжкие последствия, из которых возврат в низшую коренную расу был бы еще наименьшей бедой, потеря же планетной родины наибольшей. Для того, кого это коснется, такая судьба означает, конечно, ужасную катастрофу, так как каждый человек кармически связан с большим числом других людей. Насильственный разрыв такой кармической связи есть в высшей степени мучительный процесс. Поэтому даже тяжкий преступник, принимая во внимание тех людей, с которыми его связывают кармические нити, и которым через его немедленное уничтожение мог быть нанесен ущерб, не наказывается немедленно надлежащим образом, а пользуется десятилетиями и даже столетиями незаслуженной отсрочкой, в силу чего по праву гласит пословица: «Божественные жернова мелят медленно, но превосходно мелко». На пути эволюции, кроме известных нам учителей мудрости, у человечества было еще много духовных учителей, о которых у нас нет сведений, так как не сохранилось предания о них. Вспомним хотя бы о лемурийской и об атлантической культурах, или о культуре, которая погребена в песках пустыни Гоби. Вспомним очень высокого уровня микенскую культуру и другие. По эзотерическим источникам, одна лишь атлантическая культура длилась миллион лет. Предположение, что только современная культура имеет высоких учителей, или тем более одного единственного, противоречит историческим фактам и является вместе с тем ненаучной. Во все времена человечество получало в различных культурных кругах то высокое знание, для восприятия которого было соответственно готово его сознание. Белое братство будет и в будущем, как до сих пор, посылать нам новых учителей, которые принесут с собой новые учения в соответствии с растущим сознанием человечества. Следует также обратить внимание на то, что ни одно учение, за исключением темных уловок и имитаций, не возникало вне братства. Все учения имели отношение к белому братству. Так и полученное теперь новое учение также не является последним. Придет время, когда человечество поднимется на новую, более высокую ступень сознания, которая будет еще выше той, для которой нас готовит Агни-йога. Тогда Белое Братство снова пошлет одного из своих собратьев в мир, который опять принесет человечеству новое, расширенное и еще более утонченное учение. Чтобы поднять человечество на следующую ступень развития сознания, ему никогда не дается ничего абсолютно нового, но только ко времени необходимо. Ни одно новое учение не будет противоречить предшествовавшим учениям, ибо все мировые религии исходят из одного и того же первоисточника – возвещения нового учения. Провозвестником нового учения является великий учитель Мория, Майтрея, или же Христос эпохи Водолея, предсказанный еще Буддой. Учение было передано через женщину Архата, или же Тару, как называют женщин этой высокой ступени посвящения, Елену Ивановну Рерих. Эта великолепная женщина была избрана для связи между духовным центром Земли и человечеством. За выполнение этого высокого поручения она получила почетное звание Матери Агни-йоги. Возвещение учения началось 24 марта 1920 года во время одного из пребываний Елены Ивановны в Лондоне. 24 марта стало поэтому космическим праздником учения живой этики или Агни-йоги. Это день рождения или провозвестие учения, и вместе с тем высокий космический праздник, посвященный мировому учителю Мории. Христиане празднуют аналогичным образом 24 декабря, день рождения Господа Иисуса. Это праздник, который посвящен учителю Христу Иисусу свыше. К сожалению, христиане унизили этот день внутреннего углубления и благоговения до праздника материальных радостей. Да будут друзья живой этики избавлены от празднования когда-либо подобным образом праздника учителя Мории 24 марта. Мы хотим всегда достойно праздновать и праздник Христа, ибо друзья живой этики являются одновременно христианами и буддистами. Это нечто совсем новое, что другие люди еще не могут понять. Однако мы знаем, что все мировые учителя являются посланниками иерархии света, а внутри между собою любящими братьями. Нет ничего более абсурдного и дурного, чем когда люди враждуют между собой из-за принадлежности к другому мировоззрению. Как выглядела бы армия с одним и тем же генштабом, одним и тем же руководством, если бы солдаты затевали кровавую битву между собой из-за принадлежности к разным подразделениям войск, следуя врагов их форменной одежды. Именно в этом заключается великое значение нового мировоззрения, что под его сияющим куполом нашли себе место все мировые религии, и что не будет больше раздоров из-за предпочтения отдельных учителей и их методов. Аналогично тому, как в университетах из рядов профессоров на определенный срок всякий раз избирается новый ректор, а прежний оставляет эту должность. Это происходит и внутри иерархии света, то есть среди правителей Земли, когда от одной культурной эпохи к другой выбор падает на какого-либо определенного учителя мудрости, который благодаря своим особенным свойствам придает соответствующей эпохе специфический отпечаток. Особое своеобразие эпохи Водолея с ее огромными политическими, социальными и экономическими переменами повелительно требует сильной руки, вследствие чего выбор пал на учителя Морию, действующего на первом космическом луче воли и силы. К тому же владыка Мория идентичен архистратигу или архангелу Михаилу, который возглавляет сейчас битву между светом и тьмою в период так называемого Армагеддона культуры в качестве главнокомандующего иерархии света и главнейшего противника сатаны. Мория является предводителем светлых воителей, будь то ангелы или инкарнированные ученики, которые снова восстановят на Земле эпоху света. Он дал своему учению название Агни, так как Агни означает свет и духовный огонь, и есть не что иное, как утонченный космический огонь или психическая энергия, которая непременно необходима для победоносной борьбы с силами тьмы. Провозвестие учения Агни-йоги прошло в полной тишине. Это был священный час высшего благоговения. Лишь очень небольшое число посвященных было уведомлено об этом событии, значение которого человечество осознает лишь в последующие столетия. Эта таинственная торжественность события была необходима, чтобы не мешать тихому росту юного духовного цветка и не навредить ему суровыми бурями, которые и без того уже скоро нагрянут. Несмотря на такую незаметность данного события относительно современных мировых масштабов, оно получит значительно большее признание и достигнет большего значения, чем все вместе взятые исторические события, случившиеся за последние столетия. Если 2000 лет назад Христос еще не мог говорить о многих важных проблемах, а именно о карме и повторном рождении, или мог лишь касаться этих вопросов в форме намеков из-за низкого уровня развития сознания и слабой подготовленности человечества то новое учение говорит об этом сегодня с захватывающей дух откровенностью и бескомпромиссностью. Агни-йога безбоязненно затрагивает все жизненные проблемы, рискуя тем, что многим людям требования к повседневной жизни покажутся еще неприемлемыми. В ней затрагиваются не только все религиозные вопросы жизни, но и бесчисленные философские, психологические, медицинские, общественно-теоретические, социальные, политические и хозяйственные проблемы, которые определенным образом влияют на жизнь людей. Живая этика или Агни-йога основала впервые новую науку о психической энергии. Она настойчиво, хотя часто и в завуалированной форме, говорит обо всем том, о чем еще не могли высказываться древние учения. Поэтому данный Новый Завет значительно обширнее, и большинство людей не способно постигнуть его за одну единственную инкарнацию. Новое учение дает также разъяснение бесчисленным старым понятиям, которые ранее были завуалированы или зашифрованы, и открывает доступ к новым аспектам и понятиям единой великой истины. Одним из самых поразительных открытий, оставшихся совершенно чуждым христианству и потому кажущихся ему неприемлемым, является тот факт, что первоисточник, из которого исходят все мировые религии и из которого они черпают свои истины, находится не где-то в далеком космосе. Они живут на Земле, в неприступном городе знаний, в священном городе Шамбала, в скрытой области трансгималайских гор, недоступной для людей, не позванных туда. Речь идет об общине старших братьев человечества, которые являются нашими общими духовными руководителями и останутся ими впредь. И Христос никогда не покидал Землю, но в течение тысячелетий находится также в Шамбале и таким образом среди человечества, чтобы из этого духовного центра, благодаря своей огромной психической энергии, вести своих духовных учеников и последователей по пути совершенствования. Очень важно знать, что абсолютно все данные ранее учения и все мировые учителя или учителя мудрости вышли из того же источника, из которого пришло и новое учение. Этот факт можно установить сравнительным изучением мировых религий, ибо бесчисленные высказывания Христа и Будды схожи как две капли воды и часто совпадают слово в слово, из чего можно сделать вывод об одной и той же основной школе. Есть два главных отличительных признака, которые указывают на чистоту поступающего из иерархии света учения. Во-первых, устремление ко всеобщему благу, во-вторых, ассимиляция или включение в себя всех предшествующих учений, отвечающих первому признаку. Можно проследить, что любое мировое учение в своем первоначальном виде не содержит отрицательных утверждений, но суеверные последователи уничтожили постулат всеобщего блага, взаимной терпимости и признания других мировых учений, хотя все эти учения исходят из одного и того же источника. В результате возникла наблюдаемая всюду и во все времена губительная формула. Наша вера лучшая или даже единственно правильная, а все другие люди, которые не верят в то, во что, к примеру, верим мы, христиане, являются язычниками и богохульниками и должны пребывать до дня страшного суда в преисподней. От этой нетерпимости был действительно лишь один шаг до инквизиции с ее морем крови, именно во имя того учителя, который начертал на своих знаменах йогу любви, хакти-йогу. Воистину нет большей подлости, чем те исторические примеры прошлого, когда как символ попирания христианской любви к ближнему чадили костры инквизиции, а вера насаждалась противником церкви огнем и мечом. И хотя эти грубые действия были смягчены в период просвещения, но остались анафема и угроза вечного проклятия, которые для слабых и внушаемых душ означали не меньшее духовное насилие. Эти обстоятельства необходимо вновь и вновь освежать в памяти, чтобы, по крайней мере, следующие поколения не применяли этих губительных методов, ничего общего не имеющих с любовью. В настоящее время нет уже почти ни одной мировой религии, которая не отклонилась бы настолько от своего первоначального смысла, чтобы соответствовать еще вышеупомянутым двум требованиям. Сегодня ни одна из них не имеет в виду всеобщее благо, а только больше личное. Из духовных церквей образовались плотские церкви. Отсюда следует вывод, что все без исключения мировые религии были более или менее фальсифицированы. И с течением времени та или иная правящая прослойка корректировала священные писания упомянутых религий в своих корыстных целях. Поэтому крайне необходимо дать человечеству новое, углубленное и очищенное мировое учение. Книги нового учения. Новое мировое учение, возвышающееся над всеми прежними учениями, было записано на русском языке матерью Агни-йоги в следующих оригинальных произведениях. Книги почитаемого Махатма Майтреи Мории. Зов. Листы сада Мории. Том 1. 387 параграфов. 1924 год. Озарение. Листы сада Мории. Том 2. 358 параграфов. 1925 год. Община. 275 параграфов. 1927 год. Агни-йога. 670 параграфов. 1929 год. Беспредельность. Часть 1 и 2. 918 параграфов. 1930 год. Иерархия. 460 параграфов. 1931 год. Сердце. 600 параграфов. 1932 год. Мир огненный. Том 1. 666 параграфов. 1933 год. Мир огненный. Том 2. 470 параграфов. 1934 год. Мир огненный. Том 3. 618 параграфов. 1935 год. Аум. 600 параграфов. 1936 год. Братство. Часть 1. 610 параграфов. 1937 год. Братство. Часть 2 и 3. Надземное. 955 параграфов. 1938 год. Напутствие вождю. 193 параграфа. 1934 год. Листы сада Мории. Том 1 и 2. Первый том книги «Листы сада Мории» назван «Зовом», так как эта книга пришла в руки группы ждущих и ищущих людей действительно как зов к новой жизни. В этом труде, как и во всех остальных, жемчужины глубокой мудрости нанизаны одна на другую в спиралевидной форме изложения так, что трудно усмотреть непосредственную связь отдельных частей. Но тем не менее, при чтении одновременно или последовательно затрагиваются все духовные центры в человеке. Это выразительные афоризмы, выстроенные в ритмично-поэтической форме. Они, правда, часто очень сильно завуалированы, и если уже на первой странице о драгоценном камне жизни говорится без подробного пояснения, то при этом имеется в виду вовсе не драгоценный камень, но психическая энергия, которая является самым драгоценным камнем человечества. Поэтому ищущий человек должен сам разобраться в написанном посредством внимательного изучения всех трудов и глубокого размышления. Многое же, что дано лишь в виде символов, пусть сначала настаивается в сознании, пока семя не прорастет и драгоценный цветок сознания не начнет распускаться. Все слова и предложения этих книг, даже если при первом прочтении они понимаются совершенно неправильно, побуждают изучающего глубоко задумываться, чтобы разгадать их скрытый смысл. Ищущий читатель, чье сердце отозвалось на зов, получит озарение из второй книги, как о том говорит само название книги. В этой книге в удивительных словах учителя можно найти многочисленные практические указания о том, как найти доступ в новый мир и быть избранным ростком новой коренной расы. В настоящее время Учитель Моря в качестве Ману эпохи Водолея строит будущую новую шестую коренную расу, для чего посредством распространения Агни-йоги должны быть отобраны способные люди, которые благодаря активизации Агни или психической энергии окажутся пригодными стать носителями новой коренной расы. Кто не почувствовал в душе отклика на зов, тот не созрел еще для великого задания будущего и должен поэтому довольствоваться меньшими жизненными задачами. Не каждому по силам наблюдать наступление новой эпохи и число тех людей, которые начинают это новое время в качестве пионеров-строителей, очень невелико. В книге «Озарение» даны те основы, которые являются решающими для нового учения. Друзья, четыре камня положите в основание действий ваших. Первый – почитание и иерархия. Второй – сознание и единение. Третий – сознание соизмеримости. Четвертый – применение канона Господом твоим. Для утверждения первого призовите всю любовь вашу. Припомните из детства вашего лучшие улыбки, самые яркие лучи солнца и первую песнь птиц за окном. Для второго облекитесь в оружие дня, достаньте доспехи ваших действий и освежите восприятие глотком трезвой воды. Для третьего выберите в вашей рабочей комнате самую высшую и отвесную линию и назовите ее размером плана. Все недовольства, раздражения и утомления прикладывайте мысленно к размеру мирового плана и, сравнивая, не найдете даже малейшего места для призрачных настроений. Для четвертого представьте себе всю бесконечность звездного мира. Поистине у Отца много домов, который из них запятнаем. Вспоминая данный канон, представьте, как из запертого дома выходите на свет. Так придет к вам все, в чем нуждаетесь. Начертайте на первом камне голубя, на втором – воина, на третьем – колонну, на четвертом – солнце. Листы сада Мории. Том 2, параграф 234. О почитании иерархии и о единстве всеобщего бытия пойдет еще речь в двух особых лекциях. О соизмеримости учитель сказал следующее. Теперь закончим закон соизмеримости. Строитель должен знать, как нагрузить столбы дома. От несоизмеримости происходят разрушение, кощунство, ложь, предательство и все безобразные явления. Разве может стоять здание, где блохе приписывают свойства гиганта, где кочергу ищут больше Господа, где вихрь сравнивается с комариным полетом? Условие братства, полная соизмеримость мысли и выражения – это оплот правды красоты. Упражняться в жизни легко без умолчания и преувеличения. Пристально следим за сотрудниками, чтобы выражение их соответствовало значению. Только таким путем могут сотрудничать различные существа. По красоте будет лучшее суждение, ибо некрасиво сказать «я пущу гиганта в ларчик» или «орел парит, как курица». Как часто разрушаются лучшие аппараты несоизмеримостью, которую легко избежать при малом внимании. Листы сада Мории, том 2, параграф 208. Способность правильно оценивать каждое событие, найти верный подход к каждому явлению, объективно судить о делах, правильно оценивать действия других людей и свои собственные, всегда и во всем иметь чувство меры и никогда не переступать известные границы – это признаки высокой культуры, которой обладают в настоящее время лишь немногие люди. Эти способности, однако, обязательно необходимы для представителей будущей шестой расы. Отсутствие этих признаков высокой культуры у большинства теперешних людей ведет к постоянным нарушениям закона соизмеримости и служит часто причиной заблуждений, а также смехотворных и достойных сожаления ситуаций. Если некий человек внушит себе быть кем-то, кем он в действительности не является, и поучает других людей в жизненных вопросах, которые он сам не понимает, не говоря уже о том, чтобы их разрешить, и если он совершает поступки, лишенные всякой логики, то он нарушает прежде всего закон о соизмеримости. Четвертый камень, лежащий в основании нового мира, а именно канон Господом твоим, или да свершится воля Господа твоего, является заветом высшей культуры и величайшей терпимости. Именно в этом отношении больше всего страдает современное человечество. Применение этого правила позволило бы проводить мирные дискуссии между представителями различных групп, а также устранило бы раздражительность и враждебность в повседневной жизни и привело бы к большему взаимопониманию. Канон этот особенно важен на стадии перехода от старого мировоззрения к новому, ибо при всех обстоятельствах необходимо избегать, чтобы сторонники нового учения повторяли те же ошибки, что и христианские церкви, которые не только ведут борьбу между собой, но и уничтожают иноверцев в кровавых и жестоких битвах. Эти ошибки не должны больше повториться. Именем какой-либо религии никогда больше не должно использоваться оружие, даже для ее защиты. В этом случае можно оказывать только пассивное сопротивление и просить о помощи свыше. Именем какого-либо учения никто не должен подвергаться преследованиям или ограничениям по профессии. Разрешено лишь указывать на ошибки противоположной стороны и разъяснять их. Но борьба в духовной полемике является часто боевой необходимостью, которая всегда, однако, может происходить мирно, так как без духовной борьбы истина никогда не пробьется, и без борьбы никогда не будет необходимой степени одухотворения. Люди с ограниченным мировоззрением, не обладающие высокими познаниями, которые характеризуют истинно культурного человека, часто склонны рассматривать свое собственное мнение как единственно верное и безошибочное, а мнение другого человека, напротив, неверным и ошибочным, даже если они этого не могут доказать. Совсем другое дело, когда можно привести доказательства, тогда человек не только вправе, но и обязан выступить против невежества и защитить истину. Большинство же людей стараются при всех обстоятельствах, во что бы то ни стало, остаться правыми, даже если их аргументы лишены какой-либо логики. Таких людей невозможно и не нужно чему-либо учить, с ними лучше сразу расстаться. В этом случае судьба сама позаботится о соответствующем поучении, если не в этой жизни, то в одной из будущих. В книге «Озарение» говорится: «Скажу очень важное. Канон выше, Господом твоим, основание нового мира. Прежде читали: «И возрадовался дух мой о Боге Спасе моем». Теперь же скажете: «И возрадовался дух мой о Боге Спасе твоем». Друзья живой этики должны применять впредь этот канон, ибо они почитают и признают всех мировых учителей, будь то Кришна, Будда, Христос, Магомед, Заратустра, Мория или другой учитель. Они все из одного и того же духовного центра. К сожалению, невежественные и нетерпимые религиозные фанатики до сих пор не могут и не желают терпеть никакого другого мирового учителя и Сына Божьего, кроме своего, и впадают прямо-таки в бешенство при упоминании имени другого мирового учителя, или когда им предлагают почитать также и его. Друзья живой этики признают, впервые среди всех религиозных движений на Земле, решительно всех учителей и основателей религий, которые вышли из единого источника иерархии света. К сожалению, в настоящее время появляется много плагиаторов, которые фальшиво выдают себя за учителей мудрости, чтобы в угоду сатане учинить смятение среди ищущих истину людей. Их часто трудно распознать, ибо все они прикрываются маской света. Лжеучитель всегда выступает как безобидный простодушный человек, с тем, чтобы одурачить свою жертву и увести ее от света. Но прежде всего мы почитаем также единое непостижимое божество, которое не является ни личностью, ни Богом Отцом, ни Богоматерью, но превосходя все, поддерживает в постоянном движении гигантскую Вселенную и ее высший разум со всем тем, что в ней живет. Каждый атом уже является частичкой этого божественного первичного Я, что мы, люди, уже не способны познать, охватить и понять посредством нашего разума. Потому мы обращаемся к старшим братьям человечества, являющимся мостом к миру высшему, ибо мы знаем, что нельзя перейти порог Духа без признания этих сынов Божьих руководителями человечества и без следования им. Поэтому мы любим всех учителей мудрости и всех основателей религий без исключения и ценим их труды и большие жертвы, которые они все приносили и еще принесут для спасения человечества. Торжественно говорю, в этом спасение, Господь твой, живи. Так скажете каждому, и, обменявшись Господом, пойдете к единому. Листы Сада Мории, том 2, параграф 211. Община. Требование образования общин, состоящих из одинаково мыслящих друзей и сотрудников, никогда еще в истории планеты не выдвигалось так повелительно, как теперь. Утверждение идеи общины послужит ускорению развития человечества. Основой общины являются свобода мышления, почитание иерархии и уважительное отношение к труду. Без дождя общины засохнет посев труда. Кто радуется тому, что не нужно трудиться, тот не может быть сотрудником общины. Община – это единственный путь к прогрессу и радости от труда. Современная наука и хозяйство также должны перейти к кооперированию. И работник искусства – ничто без своих попечителей. И работник искусства – ничто без своих почитателей. Даже мировой учитель может полностью выполнить свое задание только с помощью своих учеников и сторонников. Община – это очаг знания и красоты. И хотя в ней должна быть авторитетная соподчиненность, она не имеет права применять методы принуждения к отдельным членам общины или ограничивать их свободу. Ее члены добровольно подчиняются высшему авторитету, который не обязательно должен быть послан свыше, потому что это опять-таки могло бы быть расценено как принуждение. Авторитет должен поддерживаться лучшими достижениями. Тогда совместная работа будет действительно добровольной. Она же есть единственно разумная форма длительной совместной жизни людей и поддержания дружбы и хороших взаимоотношений и за пределами земной жизни. Для новой общины не имеют значения родственные узы или старые связи. Важно только, чтобы сознание членов общины находилось на одинаковой ступени развития. Важнейшими свойствами общины являются постоянство, внутренний мир, чувство благодарности, непритязательность, добросовестность, бдительность, быстрота и внутреннее равновесие. К отрицательным качествам мы относим фальшь и лицемерие, разрушающие совместную работу. Кроме того, должны быть устранены все мелкие обычаи. Община исключает такие понятия, как злоба, неравенство и наследование. Каждый человек должен собственным трудом обеспечить свое существование, а не жить за счет достижений своих отцов или предков. Невежество и упрямство также несовместимы с общиной. Внешние знаки отличия, вроде титулов и тому подобного, абсолютно бесполезны. Только внутреннее развитие и духовная ценность имеют значение. Тем самым наше земное пребывание приобретает свой истинный смысл. Кто не признает общины, вредит социальному порядку и действует разлагающе. Кто ее к тому же и поносит, становится предателем. Только тот, кто добровольно принимает ее, может успешно развиваться и помочь многим людям, что доставляет высшую радость. Истинный сотрудник общины никогда не будет капиталистом. Агни-йога. Обстоятельное разъяснение понятия йога было дано уже в первой лекции «Правда о йоге». Рекомендуется снова и снова перечитывать это, так как на Западе получили распространение многочисленные ошибочные воззрения на йогу. Йогу очень часто смешивают с гимнастикой и дыхательными упражнениями. Но Агни-йога, как и высокие йогические системы Жнана и Бхакти, не имеет с этим ничего общего, ибо они исключительно духовные системы, которые занимаются только духовным совершенствованием, в противоположность низшей хатха-йоге, служащей лишь физическому телу. Само собой разумеется, никому не возбраняется проделывать дыхательные упражнения. Однако эти упражнения никогда не являются существенной составной частью хорошей йогической системы. Истинный йог нацелен исключительно на развитие и совершенствование духовных способностей и на овладение психической энергией, а не на формирование тела. Последнее являлось составной частью первой формы йоги, а именно хатха-йоги, во времена инволюции. Эта форма йоги в настоящее время, отмеченная знаком эволюции, полностью устарела. Истинным ученикам, сознательно идущим по пути духовного развития, запрещается заниматься хатха-йогой, так как это грозит возгоранием центров вследствие механических упражнений по развитию чакр и неизбежно приводит к тяжелейшим духовным, а также физическим повреждениям. Утверждение, что хатха-йога придает здоровье и молодость, неверно. На пути духовного развития, как было показано в двух томах психической энергии, болезни неизбежны и даже порой необходимы для испытания психической энергии. К сожалению, на Западе чрезмерно пропагандируется именно хатха-йога, а другие системы не получили поэтому должной оценки, так как они оттеснены на задний план, но прежде всего еще и потому, что они требуют освобождения от негативных привычек, на что согласны лишь очень немногие люди. Как показывает опыт, так называемым ученикам йоги легче вставать в 5 часов утра, заниматься утомительной гимнастикой и затем четверть часа простоять на голове, чем отказаться от мяса и никотина, избавиться от раздражительности и страсти к сплетням и от других отрицательных свойств. Агни-йога – это учение жизни. Она охватывает поэтому все проблемы жизни и незаметно начинает появляться теперь там, где она еще совершенно неизвестна, так как идеи из тонкого мира, необходимые для продвижения эволюции, проникает уже даже в мышление немногих свободомыслящих священников, которые, слава Богу, имеются в отдельных церквях. Агни-йога дает бесчисленные указания и практические, жизненно важные советы во благо и для применения всеми теми, кто стремится к знанию и совершенству. Агни-йога приближает человека прежде всего к тонкому и огненному миру. Это современное учение ведет к созидательному труду и планомерно способствует эволюции человечества и планеты. Так как эта йога при практическом применении требует жертв, она, естественно, дается нелегко, особенно для начинающего, потому что необходимо во многом изменить привычную жизнь. Тем не менее, это приносит счастье каждому, кто однажды сознательно, серьезно и с радостью вступил на этот путь. Йога света является высшим равновесием. Она есть самый возвышенный и надежный путь, и вместе с тем зов к собиранию 6-й коренной расы. Она является также связующим звеном между мирами. Последователь этой системы, или Агни-йог, не мечтатель, но мужественный борец за новую эпоху и защитник истины. Его жизнь заполнена работой и деятельностью во благо всего человечества. Истинный йог ведет незаметную жизнь, включается в общину, не удаляется от жизни, однако свободен от национальных привычек и внутренне не принадлежит никакой определенной нации, но является гражданином мира. Агни-йог работает как огненный факел и утверждается как прямая связь с дальними мирами. Огонь его центров чувствует все геологические атмосферные потрясения, а также народные волнения. Благодаря своей утонченной чувствительности он различает также магнитные потоки, которые вызывают космические явления. Его задача заключается в том, чтобы помочь человечеству повысить уровень своего сознания. Истинный йог получает также доступ к высшему руководству космоса. Его огненные мысли могущественны и меняют картину мира, вследствие чего он подвергается большим преследованиям и бесчисленной клевете. Его болезни носят большей частью космический характер. Своим духовным творчеством он соединяет мир видимый с невидимым. Беспредельность. Часть первая. Оба тома беспредельности относятся к труднейшим из всех книг серии Агни-йоги и без того трудных для понимания. Сильная завуалированность некоторых предложений была необходима для защиты этих жемчужин мудрости. Мы читаем в беспредельности о психожизни атомов, психодинамике духа, о психозернах. Кроме того, даются многочисленные указания относительно психической энергии. Большое внимание в этих томах уделяется также духу, духовным зернам, космическому огню и фахату, космическому электричеству. Особое значение в этих книгах придается мысли, так как она является ключом к беспредельности и оплодотворяет все сущее. Кроме того, она обладает своей собственной творческой энергией. Человеческая мысль уже является космическим огнем, причем созидательным или разрушительным, и она с большей или меньшей мощностью проникает в пространство. Люди, к сожалению, знают только грубый огонь, который также служит различным целям, не только разрушительным, но и созидательным. Однако существует еще много тонких видов огня, примером которых может служить не только сам дух, но и фахат, парафахат и панфахат. Это высшие космические энергии, непостижимые боли для человеческого духа. Каждая устремленная мысль уже является огнем, который создает в пространстве формы и облекает сознанием дух. Чистая мысль формирует в мировом пространстве полосу света. Плохие же мысли образуют напротив, вокруг Земли темный слой, который состоит из тонкой материи, но в тонком понимании тверже, чем покрытие из кремния. В беспредельности впервые разъясняется новое для людей понятие космический магнит. Усвоение явления космического магнита поможет человечеству понять все планетарные разрушения, ибо он та мощь бытия, которая формирует будущее и вызывает космические пертурбации. Расцвет или упадок государств связаны с космическим магнитом. Его законы управляют ходом эволюции. Творческая созидательность космического магнита является проявлением воли высшего разума. Космический магнит напрягает не только все человеческие устремления, но и психожизнь элементов. Он соединяет также начало в единую жизнеутверждающую силу, объединяет в себе все энергии, дает незыблемое притяжение и вместе с тем умножает жизнеспособную пульсацию. Космические магниты закладываются несколько раз на протяжении тысячелетий и притягивают затем те творческие энергии, которые меняют жизнь народов, рас и всей планеты в духе эволюции, являющейся волей высшего разума. Не без основания эти книги называются беспредельностью. Ученые спорят еще и сейчас, ограничен или не ограничен мир. Католическая церковь выступает за ограниченность Вселенной, так как иначе рухнуло бы ее миросозерцание, в соответствии с которым Земля является центром Вселенной. Именно поэтому в 1600 году она сожгла на костре Инквизиции мужественного защитника беспредельности мира, мудрого монаха-доминиканца Джордано Бруно, после его семилетнего мученичества. Однако беспредельность Вселенной не устранить подобным осквернением любви к ближнему. Она остается реальностью, независимо от того, отрицается она или нет. Ибо если бы Вселенная была ограничена, то должна быть где-то стена, но тогда что было бы за этой стеной? Человеческое сознание может думать только в трех измерениях. Математика изрядно трудится над тайной четвертого измерения, но и оно не является еще последним измерением. Агни-йога выступает с убедительными аргументами за пространственную неограниченность Вселенной и бесконечность времени, ибо это истина. Однако сокровищницы истины открываются лишь тому, кто осознал космическую силу. Только тогда человек достигнет великолепного знания и колоссальных высот духа. Пока же бесконечность познается только силой веры. Ведь и в математике нет такой числовой последовательности, которая не могла бы быть продолжена вправо или влево от нуля в бесконечность. Иерархия. В книге «Иерархия» учитель говорит преимущественно о старших братьях человечества, об иерархии света или владыках, об учителях и их учениках, а также о матери мира. Старшие братья, которые большей частью пришли с других планет, опережают нас в своем развитии, так как жизнь началась на отдельных планетах не одновременно. Таков космический порядок, что духовные учителя по мере надобности переселяются с развитых планет на более молодые планеты, чтобы руководить развитием жизни на них. В нашем случае, к примеру, старшие братья пришли с планеты Венера, которая является нашей планетной сестрой, чтобы подготовить на Земле эволюцию человечества. Этим они принесли невообразимую жертву, так как им приходится нести все заботы о человеческом сознании. Они отказались даже от состояния паранирваны, чтобы продвинуть вперед человеческое развитие. Эти старшие братья являются путеводителями на пути к свету и возвещают, приходя в мир, в качестве мировых учителей и основателей религий, развитие человечества до Бога человеческого состояния на Земле. Общину старших братьев называют иерархией света. Она соответствует библейской лестнице Иакова и идентична архангелам и высшим духам всех священных писаний. Она является одновременно интернациональным и межпланетным правительством, которое проводит в жизнь волю высшего разума. Исторические факты свидетельствуют, что вестники иерархии неоднократно передавали прямые указания и послания различным правительствам Земли. Иерархия обладает планом космических преобразований, ибо она является фокусом человеческой энергии. Не будучи принятым в иерархию в качестве ученика, а затем и в качестве посвященного, нельзя выйти за пределы жизни планеты. Высочайшие члены этой высокой духовной общины называются иерархами или владыками. Это первые представители какого-либо определенного космического луча, целью которого является развитие в человечестве определенных основных качеств и способностей. Эти иерархи, или сыновья разума, как их еще называют, являются вместе с тем собирателями новой расы. План развития человечества простирается на многие миллионы лет вперед, ведь только нынешний возраст человечества оценивается уже в пределах 18 миллионов лет. Человечество должно было бы в своих же собственных интересах следовать указаниям иерархии, но оно, как правило, не только игнорировало эти указания, но оскверняло и превращало их в противоположность, что можно было наблюдать особенно в христианстве. Иерархия – лучший руководитель и одновременно защитник человечества, и к тому же единственный путь всемирного развития психической энергии. Сотрудничество с иерархией требует особой непоколебимости и решимости, ибо даже малейшая измена приводит к бесчисленным трудностям, потому что этой изменой повреждается действующая энергия космического магнита. Закон иерархии является единственным руководящим принципом и вершиной творческой силы. Иерархия, однако, отвергает всякое принуждение и не признает никакого ограничения свободной воли. Ее достижение основывается исключительно на добровольности, ибо знающий в своих же интересах примкнет к воле космического закона. Мощь иерархии – это космический магнит, являющийся связующим звеном к еще более высоким мирам. Иерархия является центром духовной крепости и представителем божественных энергий на Земле. Уже с детского возраста людей следует приучать думать об иерархии, чтобы они получили необходимую связь для развития своего духа, если это еще не произошло в их предыдущих инкарнациях. Люди должны научиться обращаться к иерархии, ибо человечество получило свою мощь не из себя самого, но через иерархию. Потому человечество может быть спасено, если только оно признает иерархию. Высшую мудрость оно постигнет лишь тогда, когда поймет законы иерархии. Грех против иерархии и непризнание последней неминуемо ведут к мировой катастрофе. Поэтому нужно будить в человеческом сознании представление об иерархическом руководстве Земли. Матери мира посвящена отдельная лекция. Давно пора дать человечеству доступ к знаниям о Бога-Матери, сестринской планеты Венера. Ибо не может быть полным понятие Бога без признания женского принципа. Всюду на Земле женщина вновь вступит в обладание своих естественных прав. И ее ущемлению в практической жизни будет положен конец. Только так будет восстановлено равноправие начал. Сердце. Если отдельные основные труды Агни-йоги имеют определенные заглавия, то это еще не значит, что они посвящены исключительно этой теме. Они охватывают все вопросы живой этики, увязывая их большей частью с основной выбранной темой. Сказано, что только сердце найдет дорогу к иерархии. Сердце является также спасительным мостом к тонкому миру. В нем хранятся тайники вдохновения. Оно является таким образом пламенным магнитом и не только главным физическим органом человека, но и духовным фокусом и главным центром, обеспечивающим связь с высшим миром. Высокоразвитое сердце уберегает от ошибок, опасностей, заблуждений и отклонений. Напротив, сердце, посвятившее себя злу, сознательно или несознательно, непрестанно испускает ядовитые стрелы. Сердце же, которое добровольно жертвует собой ради прогресса, являет для мира высшего особую радость. Храброе сердце непрерывно излучает благодать и в своем устремлении открывается навстречу иерархии. Как орган, подаренный нам свыше, сердце является частью Вселенной и содержит потенциал человеческой энергии. Основой развития сердца является этика. Огненное сердце ведет к миру любви и к миру космического огня. Огненное сердце разоблачает уловки тьмы. Оно всегда напоминает о духовном свете и содрогается при столкновении с хаосом. Огненное сердце – это высокий алтарь, храм духа и орудие света. Оно ясно осознает великолепие своих действий и ведет, благодаря своему постоянному развитию, в беспредельность. Агни-йога открывает эпоху сердца, потому и Майтрея Мория предоставляет свое сердце во спасение мира и вдохновляет все другие огненные сердца следовать его великому примеру. Сердце следует оберегать, чтобы не оборвать серебряную нить, соединяющую ученика с учителем. Тонкое сердце реагирует на все, даже на землетрясение, и болит в час опасности. Сердце является солнцем организма и органом психической энергии в человеке, но одновременно местом пребывания сознания. Язык сердца – наилучший из языков. Развитие и утончение сердца является одной из важнейших задач будущего. Мир огненный. Часть первая, вторая, третья. Три тома мира огненного посвящены в первую очередь Агни и космическому огню в его различных видах. Очень много пишется о тонком и огненных мирах. Без развития Агни человеку невозможно вступить в мир огненный. В качестве духовного огня Агни занимает первое место. Огонь этот является движущей силой всех мыслей, той ценной духовной субстанцией, устраняющей страх и являющейся основой храбрости, которое без Агни невозможно. Про тонкий мир, как и про огненный, написаны отдельные лекции. Поэтому будет уместно сказать самое основное про пространственный или космический огонь, поскольку эта тема осталась неосвещенной в двух томах психической энергии. Ни одна мировая религия не уделяла так много внимания космическому огню, как Агни-йога. Огонь является первым и важнейшим первичным элементом, ибо только он дает, как в видимом, так и в невидимом состоянии, энергию для движения и для жизни. В виде температуры огонь содержится во всех других первичных элементах, то есть в воде, в воздухе и в земле, Однако огонь является не только движущей и созидательной энергией, но и лучшим очистительным и облагораживающим средством. Все рождается в огне, и все находит в нем свой конец с космической точки зрения. Высшим огнем является огонь любви. Он находится в сердце, где покоится и вдохновение. Огонь сердца обостряет возможности человека отличать свет от тьмы. Огонь проявляется также в темпераменте человека, в пульсе и духовных потрясениях. Чувства и страдания также могут вызвать огонь. Но лучше возжечь в себе священный огонь, чтобы получить огненное крещение. Огненное крещение является законным актом, который проводится при приеме ученика в иерархию. В настоящее время многие люди чувствуют приближение сильного космического огня. От нас зависит, насколько мы подчиним себе этот элемент. Овладение космическим огнем предполагает познание и активизацию психической энергии, ибо психическая энергия есть не что иное, как космический огонь. Поэтому в один прекрасный день, благодаря космическим событиям, люди будут вынуждены задуматься о мире огня, огненной эпохи, так как недалеко то время, когда все, что окажется непригодным для наступающей эволюции, будет уничтожено огнем. Так этот огонь может стать опасным и для человека. Огонь и вода должны всюду находиться в равновесии, что на Земле в данное время не имеет места, ибо наука с помощью огня ведет убийственную войну против воды и тем самым заражает и портит необходимую для жизни воду. Поэтому игра с огнем может стать очень опасной, так как граница между приятным теплом и болезненным ожогом и в духовной области весьма мала. Мир огня крайне сложен, и потому следует обстоятельно ознакомиться с ним путем изучения психической энергии. Аум. Аум – это высшая форма и сила молитвы. В этом слове таится высшая вибрация, которая придает гармонию и облегчает прием высших энергий, если его произносить нараспев перед молитвой или медитацией. Аум направляет мысль назад к истокам и к свету и способствует преодолению напряжения в пространстве. Этот тройной знак, представляющий собой три единства, является символом единения с высшими энергиями и одновременно защитой от нападения духовной тьмы. Аум является первичной истиной и соединением лучших вибраций. Три его буквы означают прошлое, настоящее и будущее. То есть буква А означает фундамент, У есть выражение тонкой энергии, и М – это невыразимое в огне и великолепии. По другой интерпретации, А – это мысль, У – свет или причина всех начал, и М – тайна или святость. Аум является предпосылкой действенной молитвы. Молиться можно во всякое время, но лучше на восходе солнца и на закате, когда внутренняя, хотя и краткая молитва, всегда будет самой эффективной. Эгоистическая или принудительная молитва бессмысленна и недейственна. Молитва ведет к духовной общине, инспирирует знания и своей чистотой способствует возникновению возвышенного и восторженного состояния, полного любви к ближнему. Братство. Последняя из опубликованных книг еще раз повествует об общине старших братьев. В то время, когда Леобрант писал свои письма о живой этике, последняя книга серии «Агни-йога. Надземная» еще не была опубликована. Поэтому автор говорит о братстве, как о последней опубликованной книге. Примечание переводчика. Эта община является истинным источником жизни и последним непоколебимым оплотом духа. И если человек чувствует себя всеми забытым, иерархия света всегда даст утешение, мужество и силу, если доверительно к ней обратиться. Братство не есть что-то абстрактное, но в высшей степени реальное. Будучи последней опорой человека, оно есть даже самый реальный факт. служащий мостом между тремя мирами, а именно земным, тонким и огненным. Никто не сможет окончательно войти в мир огненный, не принадлежа братству. Братство наложило на себя обет молчания. Оно может передать человечеству лишь то знание, к приему которого человеческое сознание готово, и которое должно быть дано человечеству для его дальнейшего развития. Людям очень трудно принять в свое сознание понятие братства, и прежде всего представление о том, что братство обладает не только одним городом знания, но и тайными ашрамами в различных пунктах Земли. Главные же силы сконцентрированы в одном геологически и духовно защищенном месте Земли. Братство основано на знании и на добровольном совместном труде. Оно является школой доверия и высоким выражением взаимных человеческих отношений. Не все, что написано про братство, соответствует действительности. Самопожертвование является лучшим путем к братству. Кто хочет приблизиться к братству, должен прежде всего избавиться от своих дурных привычек.